Глава 7. Скала веры. Дорога из Мегидда в Иерусалим заняла у них около 4 часов. Майкл утратил всякое ощущение времени и ничуть не удивился, обнаружив, что они прибыли к закату солнца. О Рахиле они почти не говорили. Было неясно, то ли она пожертвовала собой, то ли погибла, чтобы преподать Майклу некий не вполне понятный урок, а может, она таким образом решила от него избавиться? Неужели явление Исмаила в их гостиничный номер случилось не далее, как сегодня утром? С тех пор произошло столько событий, что само воспоминание о них всех требовало массы усилий. Майкл напрочь утратил способность отличать верный поступок от ошибочного. Верное, ошибочное – эти понятия перемешались, растаяли в тумане. У него не оставалось времени размышлять над чем-либо более утонченным, чем вопросы выживания. Но опасность грозила им не только со стороны Исмаила. Ни у Майкла, ни у Сьюзен не было теперь ни документов, ни денег. Без этих вещей они не могли чувствовать себя в безопасности нигде, кроме Израиля. Да и там рисковали привлечь внимание полиции. Нужно было вернуть хотя бы документы и место, где они с наибольшей вероятностью могли бы рассчитывать на удачу, был отель «Новый Иерусалим». Ключ от номера, как ни в чем не бывало, лежал у Майкла в кармане, хотя он и не припоминал, чтобы клал его туда. Это спасло его от необходимости уговаривать гостиничного служителя впустить их обратно, что, учитывая их бродяжнический вид, могло оказаться не таким-то простым делом. «Даже не знаю», — сказала Сьюзен, когда Майкл отворил дверь. «Сюда довольно рискованно возвращаться. Твой джип на тебя не зарегистрирован. А вдруг он принадлежит, скажем, каким-нибудь военным? Вдруг местная полиция его разыскивает, и, когда мы за ним придем, установит за нами слежку?» Все это действительно было поводом для беспокойства. Но на самом деле Сьюзен заговорила об этом, чтобы скрыть терзавший ее более существенный страх. Именно этот номер был последним местом пребывания Исмаила. «Останься здесь, а я войду, осмотрюсь», — предложил Майкл. Сьюзен покачала головой и вошла вслед за ним. Оба они испуганно вытаращились на пустую комнату, словно дети на дом с привидениями. Номер выглядел совершенно безобидно, даже кровать была застелена. «Похоже, здесь побывала горничная», — вставил Майкл бессмысленную реплику. Он видел, что Сьюзен пришлось сделать над собой усилие, чтобы обшарить комнату. Двигаясь быстро и методично, она ухватила свой рюкзак и принялась запихивать туда вещи – паспорт, бумажник, ключи от нанятого ими автомобиля. Секунду спустя она уже собрала все необходимое и приняла позу бегуна на высоком старте, схватив рюкзак, как футбольный мяч. Майкл запихнул бумажник и паспорт в карман брюк. Он чувствовал себя измочаленным и выпотрошенным, иссушенным солнцем и ветром, грязным и помятым. Он мечтал о ванне, постели, чистой одежде. Но неужели человеческое сознание действительно устроено так, что ему вначале подавая обычное удобство, и лишь тогда оно может думать о чем-то более возвышенном? Ответа на это он не знал, но чувствовал, что жить так дальше не сможет, только если категорически запретит себе думать о привычной жизни. «Зубную щетку заберешь?» – спросил он, протягивая руку к ручке двери в ванную. «Не ходи туда!» – резко сказала Сьюзен, и Майкл отпрянул. Кошмарное воспоминание о бездонной пропасти на том месте, где должен был бы быть пол ванной, тут же переполнило все его существо. Как он мог забыть об этом, пусть даже на мгновение? Он встряхнул головой и попятился от двери. «Да, действительно, идем». Майкл решил было обратиться в посольство Соединенных Штатов. Довольно-таки логичный выход для путешественников, попавших в переделку. Однако, когда они сели в свой автомобиль, он вдруг обнаружил, что все глубже забирается в старый город. Он не испытывал ни героических устремлений, ни неуемного любопытства сыщика, но среди того немногого, что Сьюзен сказала об их приключении в Армагеддоне, была одна фраза, которая никак не шла у него из головы. «Он утратил свет, он больше не может его видеть». Оказывается, когда Рахиль шептала Сьюзен свои последние слова, как раз перед тем, как землетрясение поглотило бунгало, она произнесла именно это зашифрованное послание, явно предназначенное для него. В течение нескольких минут Майкл размышлял, кого Рахиль имела в виду? Исмаила или его самого? Ответ на этот вопрос мог дать только один человек. Движение на улицах было еще более оживленным, чем обычно, и прошло целых полчаса, пока они, наконец, не оказались у знакомой двери. Сьюзен постучала. На стук никто не вышел. «Ребе, это мы! Пожалуйста, отзовитесь!» — крикнула Сьюзен. Лишь спустя несколько минут дверь отворилась, и на пороге возник молодой человек, чьи пейсы и нестриженная борода выдавали в нем члена одной из тех многих ортодоксальных сект, что скрываются в каждом уголке еврейского квартала. Он с плохо скрываемым раздражением уставился на Сьюзен, стоявшую перед ним с непокрытой головой в разорванной и испачканной блузе. «Соломон Кельнер, он здесь?» — спросил Майкл. «Нет», — ответил молодой человек и стал закрывать дверь. «Нам нужно видеть его», — принялся наставить Майкл, подаваясь вперед и норовя проскользнуть внутрь. «Можно его подождать?» «Говорю вам, его здесь нет», — повторил молодой человек по-английски с сильным акцентом. «Это Бейт Кнесет, молитвенный дом. Понимаете?» «Но это его дом!» – запротестовала Сьюзен из-за спины Майкла. «Нет, если только он не Бог!» – отрезал молодой человек. «А теперь оставьте нас в покое!» Секунду спустя дверь захлопнулась у них прямо перед носом, и они побрели прочь. «Неужели это правда?» – без выражения спросила Сьюзен. «Что это, синагога?» «Не думаю, чтобы Соломон стал нам врать или кого-нибудь об этом просить», — ответил Майкл, перебирая в голове возможные варианты. «Не думаю, чтоб он был там. Вопрос только, по своей ли воле он ушел. Что странно, так все хотят от меня, чтобы я видел одни вещи и не видел других. Сначала меня вынуждают подсмотреть в щелочку, а затем снова задергивают занавесочку. Не нравится мне это. Кто здесь, на чьей стороне?» «У нас пока недостаточно информации», — осторожно сказала Сьюзен. «Быть может, Исмаил изменил порядок вещей. С него станется поменять адреса». Майкл покачал головой. «Это не такие уж важные детали, чтобы на них обращать внимание. Что нам в данный момент известно наверняка? Мы были вовлечены в некие невероятные события. Но это все больше для вида. Но вот то, что все они скрывают от нас невидимые события, тайные мотивы, негласные союзы. Видишь ли, мы вынуждены познавать все эти вещи лишь по немногочисленным намекам. Это все равно, что учить иностранный язык по обрывкам газет, подобранным на улице. То есть ты хочешь сказать, что некто, предположительно эти самые 36, пытается учить тебя шаг за шагом? Возможно, они просто не очень-то хотят, чтобы ты знал больше, чем знаешь. Майкл кивнул. Что толку было строить догадки по поводу тайного общества, члены которого не знакомы друг с другом, да к тому же еще и предпочитают наблюдение вмешательству? Несомненной была лишь одна простая истина. Он должен пройти этот путь до конца, сыграв при этом свою роль. Или же нет? Точно знают лишь они. Немногочисленные в этот час прохожие бросали на них любопытствующие взгляды, и Майкл вновь почувствовал, какими оборванцами они выглядят. Нужно привести себя в порядок, пока их не арестовали как бродяг, жертв Иерусалимского синдрома или еще чего похуже. Пройдясь за несколько кварталов на рынок для туристов, они разжились головными уборами, куртками, теннисками и парой джинсов для Майкла и юбкой для Сьюзен. Кроме того, каждый приобрел по паре сандалий взамен своей развалившейся обуви. Отыскав неподалеку китайский ресторанчик, они воспользовались его крохотной душевой и по очереди вымылись и переоделись, приобретя, наконец, вполне презентабельный вид. В ожидании официанта с заказанным рубленным цыпленком Сьюзен продолжила борьбу со вставшей перед ними дилеммой. «Майкл, во всем этом есть что-то неправильное. Не могу сказать определенно, что именно и как это выразить словами, но каждый из этих злодеев мог причинить тебе, да и мне, куда больше вред, чем причинил». «Угу». Майкл прикрыл глаза, повисла долгая пауза. «Хочешь вернуться обратно в отель?» — с неохотой произнес он. «Совершенно не хочу», — тут же отозвалась Сьюзен. «Я действительно не знаю, что нам делать, но возвращение в отель — не выход и не способ все это остановить». Оба поняли, что хотя она говорит о вещах вполне конкретных, подоплека этой фразы была куда более существенна. Сьюзен достаточно восстановила силы после пережитого в Хармигида, чтобы отправиться дальше. Над их головой висел постоянно включенный дешевый маленький телевизор. Вдруг перед входом в ресторан замигали синие маяки полицейской машины и раздался истошный вопль сирены. Тут же подъехали еще три. Майкл глянул на Сьюзен, затем перевел взгляд на экран за ее плечом. Был 9:00, и программу переключили с арабской на еврейскую. Но тут Майклу в уши врезался знакомый голос, говоривший по-английски. «Здесь, возле мечети купола скалы, это выглядело как человеческая фигура, в буквальном смысле идущая по воздуху. Опрос свидетелей, прибывшими на место властями, позволяет предположить, что это тот же самый человек, который проповедовал и, по рассказам, творил чудеса при большом стечении народа в ряде мест на западном берегу и оккупированных территориях». На мерцающем экране возникло изображение залитого светом фасада мечети купола скалы, Камера наехала, и зрителям стала видна неправдоподобно повисшая в воздухе фигура человека. На нем были черные джинсы и белая футболка. И хотя изображение было нечетким, Майкл рассмотрел темные очки на его лице. Ноги его были босы. «Боже мой!» — сказала, повернувшись к экрану Сьюзен. «Это он!» «А репортаж ведет наш друг Найджел», — вскакивая, добавил Майкл. Нужно было бежать, но его глаза словно прикипели к телевизору. «Видит ли город, равно готовый и к религиозным торжествам, и к войне? В его появлении, знак которого ждали миллионы людей, как на этом перекрестке трех религий, так и по всему миру». Электронный голос Найджела звучал возбужденно, но контролируемо, сохраняя бессмысленную в данный момент объективность. Внезапно, словно на станции вдруг осознали смысл передаваемого, изображение на экране пропало, а через секунду изображение сменилось заставкой израильского телевидения в виде миноры золотого семисвечника и пальмовой ветви на голубом фоне, поверх которой шла надпись на иврите, вероятно, означавшая «извините за технические неполадки». Вдали завыли новые сирены. Майкл бросил деньги на стол и потащил Сьюзен на улицу. «Да-да, именно так он был одет в Мегидо», — сказала Сьюзен, когда они принялись проталкиваться сквозь торговые ряды. Из глаз ее брызнули слезы, то ли от страха, то ли от злости. Он тогда прошелся по близлежащим офисам в поисках одежды и нашел вот это, но не добыл никакой обуви. «Босоногий мессия! О, Господи!» В другой раз они добрались бы до мечети купола скалы минут за 10, но сейчас улицы заполнили возбужденные толпы. До Майкла снова донеслись сирены и некие звуки, напоминавшие оружейные выстрелы. Сейчас появление Исмаила разорвало бы город на части, но к утру это перейдет в бесчинство, если уже не перешло. Если Соломон заблаговременно вывез отсюда семью, он поступил в высшей степени мудро, сказал Майкл, вынужденный повысить голос из-за нарастающего шума. А еще мне кажется, что он способен менять адреса ничуть не хуже пророка. Да все они играют в какую-то запутанную игру, все как один. Узкие улочки, словно овраги в половодье, заполнялись народом тем сильнее, чем ближе становился купол. Майкл втащил Сьюзен в мясную лавку, где над прилавком был подвешен телевизор. Несколько десятков любопытствующих жадно смотрели на экран. Некоторые держали в руках пакеты с сосисками. Изображение на экране было, пожалуй, еще более захватывающим, чем прежде. Ночное небо над храмовой горой прорезали тучи прожекторов. Был слышен звук низколетящих вертолетов. Вызолоченный купол всегда представлял собой величественное зрелище, будучи эмблемой мультирелигиозного Иерусалима и неизбежным символом его раздоров. На это сооружение претендовали все три веры. Каждая вера сделала его в подтверждении своих притязаний местом десятков чудесных событий. Каждому из этих чудесных событий полагалось стать не больше, не меньше, как поворотным пунктом человеческой истории. Именно здесь Авраам возложил Исаака на алтарь Яхве. Здесь царь Давид воздвиг собственный алтарь, приобретя весь этот участок вкупе с несколькими жертвенными тельцами за 50 шекелей серебром. Именно это место выбрал для своего храма Соломон, и здесь же был воздвигнут второй храм, когда евреи возвратились из вавилонского изгнания. С Согласно Талмуду, священная скала также закрывает вход в бездну, как праведник может услышать рев вод Ноева потопа. А еще она получила наименование «центра мира», поскольку здесь было положено начало двух религий – иудаизма и мусульманства. Вспомним также камень основания, на котором был установлен ковчег Завета. Этот камень и ныне покоится под скалой, будучи погребен еще во времена разрушения Иерусалима, стершего с лица земли первый храм. На священной скале начертано величайшее, непроизносимое имя Бога – Шем, прочитанное Иисусом. И именно это дало Иисусу силу творить чудеса. Века спустя Мухаммед был подхвачен здесь архангелом Гавриилом и вознесен в небо на крылатом коне. Арабы называют купол скалы «Харам аш-Шериф», а слово «харам» значит «запретный». Но поскольку на поверхности земли здесь не осталось никакого храма, место это почитается запретным не только для истинных мусульман, но и для ортодоксальных евреев, землей, оскверненной смертью, до тех пор, пока не найдется десятая по счету безущербная рыжая телица, а девятую принес в жертву Давид. Это жертвоприношение, которое очистит верующих. По мусульманским верованиям сама скала не имеет основания. Ее подпирает лишь пальмовое дерево, питаемое райской рекой. Пальма же растет из Бир-эль-Арва, колодца душ, где каждую неделю можно услышать, если слушать внимательно, как мертвые собираются на молитву в ожидании последнего судного дня. «Но сегодня, — подумал Майкл, наблюдая за происходящим через головы посетителей мясной лавки, — для этого места больше подошло бы другое его легендарное имя — гора Преисподней». Летящая фигура Исмаила исчезла, затерявшись где-то в толпе, но кабельное телевидение продолжало показывать ее каждые 10 секунд. А, возможно, левитация Исмаила и не прерывалась. Осмотревшись, Майкл увидел, как вдоль одной из боковых улочек к куполу приближаются бронированные машины. «Она говорила, что он любит символы», — пробормотал он. «Кто?» — спросила Сьюзен. «Рахиль говорила». Они уже вышли из магазина и вновь принялись по полшага в минуту проталкиваться сквозь толпу. Рахиль отпустила по его адресу пару намеков, а это один из них. Что толку в намеках? Он, наверное, предтеча дьявола или кто-нибудь в этом роде, сказала Сьюзен. Посмотрим. Когда человеческая река окончательно остановилась, Майкл понял, что они напрасно решили прийти сюда. Однако отступать было поздно. Они со Сьюзен оказались зажаты в толпе, состоявшей из паломников, местных жителей и раздраженных солдат с автоматическими винтовками. И все они толкались и вопили во всю мощь своих легких. Из-за шума, нараставшего и спадавшего, подобно рокоту океанского прибоя, невозможно было ни разговаривать, ни думать. Майкл вспомнил, как вчера вечером Соломон полушутя сказал ему: «Еще одно чудо, и мы все погибнем». «Нужно выбираться отсюда!» — закричал он на ухо Сьюзен. Он заметил, как она кивнула в ответ, как зашевелились ее губы, но и только. Оба они понимали, что еще немного, и здесь начнется побоище. Толкаясь и отпихиваясь, им каким-то чудом удалось развернуться спиной к стене. Если бы сейчас нашлась подходящая боковая улочка, был бы шанс отступить к одной из главных городских магистралей и уйти к западу. о том, чтобы пробиться поближе к Исмаилу или, скажем, к Найджелу Стрикеру, нечего было и думать. Майкла разобрало любопытство. А что за союз заключил Исмаил с Найджелом? И не слишком ли поздно как-либо ему воспрепятствовать? Небо над куполом и прежде светилось от прожекторов, но теперь свечение усилилось, словно загорелся сам купол. Толпа заметила это и на мгновение притихла. Даже с расстояния, составлявшего, как показалось Майклу, не больше четверти мили, был слышен треск. Тупая зловещая боль пронзила его грудь. Как не любил Исмаил символы! Похоже, он решил уничтожить их еще более эффективным способом. «Ты умеешь карабкаться по стенам?» — спросил он Сьюзен. Тишина длилась всего несколько секунд, и толпа была готова вновь разбушеваться. Сьюзен быстро кивнула. Майкл наклонился, подставил руки в качестве опоры, и когда Сьюзен поставила на них ногу, поднял ее так высоко, как только смог. Средневековая архитектура старого города приходила им теперь на выручку. В 5 футах вверху Сьюзен смогла найти в выкрашенной стене опору для ноги, а потом еще одну. Раздался звон разбитого стекла. Это Сьюзен высадила сумкой окно. Майкл, как мог, постарался уклониться от падающих осколков. Вновь подняв глаза, он увидел, как Сьюзен, свесившись из окна, спускает ему ремень, словно спасательный конец. Вдалеке послышался стук пулеметной очереди и визги, похожие на далекие крики морских чаек. Новые крики послышались со стороны львиных ворот. Возбужденную толпу вдруг охватил ужас. Люди отчаянно пытались убежать от надвигающегося бедствия. Еще немного, и паника докатится сюда. Майклу удалось вскарабкаться на маленький балкончик рядом с окном, из которого выглядывала Сьюзен. Своим весом он оборвал деревянные перила балкончика, но Сьюзен втащила его вовнутрь как раз в тот момент, когда балкончик рухнул прямо на копошащуюся внизу человеческую массу. Шум на улице превратился в нечто неописуемое. У Майкла по спине пополз атавистический холодок. Он услышал гулкое буханье, вероятно, минометные выстрелы. Однако из его окна невозможно было увидеть, что происходит в непосредственной близости от купола скалы. «Как ты догадался, что все это произойдет?» — спросила Сьюзен. «Свечение в небе — это Исмаилова работа. Но теперь он не посылает на них смертоносные лучи, как раньше». «Нет», — сказал Майкл, — «если бы он снова сделал что-нибудь в этом роде, все они кинулись бы на него». «Не кинулись бы, если бы он пообещал им исцеление», — безжалостно заметила Сьюзен. «Думаю, после сегодняшней ночи он сделается для них последней надеждой». «Пожалуй», — сказал Майкл. «Он вытворяет много чего, но во всем этом есть один общий мотив. Он намеревается спасти мир, спасти от себя самого». Майкл и Сьюзен сидели, затаившись в своем убежище. Это была пустующая квартира, по-видимому, неких богатых иностранцев, приезжающих сюда только в отпуск. Они сидели в темноте и смотрели телевизор. Иерусалим, а вместе с ним и весь религиозный мир, испытали шок, когда изображение купола, в считанные часы уничтоженного пожаром, распространилось по всему земному шару. Хаосу способствовало то, что события произошли в темное время суток. Вначале от сильного жара повело колонны, подпирающие золоченый купол, и тонны металла и камня рухнули, напрочь погребая под собой святые места. Мало того, что было разрушено красивейшее из священных сооружений ислама, так еще и над Иерусалимом повис призрак величайшего святотатства или же небесной кары. Все это всколыхнуло тысячи людей, словно в отместку вспыхнул пожар в храме гроба Господня. А это место, гроб Господен, было почитаемо верующими как центр мира. Толпа хлынула по улице Виа-Долороза. По этой улице некогда шел Христос на распятие, а толпа шла, высаживая окна и грабя все на своем пути. Арабы разрушили большую часть древних синагог в старом городе, но все же старый город они утратили в результате войны 1948 года, сделавшей Израиль государством. Теперь же не устояли и сохранившиеся остатки древних арок и колонн. Это был явный всплеск ненависти. Ненависти, которая в сущности никогда не покидала сознание тысяч и тысяч людей. Пожалуй, кроме тех, кто напрочь порвали с любой религией.